Дорогая матушка В., как жаль, что вы не могли приехать. Дорогая матушка, для меня тоже смерть стала близкой, ощутимой. Передаю себя милосердию Божию. Несть мне отдел спасения. Будьте здоровы и благополучны, да оградит вас и ка Господь от всякого зла, да благословит и помилует, и спасет, и примет в свое блаженное царство. Аминь. Любящий вас Никон. 2 января 1951 года.